Вне себя от злости я вскочил на ноги и набросился на Гемлута с обвинениями. Тот с просонья ничего не мог понять. Мне потребовалось время, чтобы объяснить ему, что произошло. «Подумаешь, плохой сон! А!» — равнодушно махнул он рукой. «Ложись, надо спать!» «Это был не сон! Он сидел у меня на груди, а другой прямо на носу!» Тогда я еще не знал, что это были носопыры, ночной кошмар, только возмущение мое от этого было ничуть не меньше. От возбуждения я не мог даже и сесть, не то чтобы лечь. Тяжело дыша, я стоял посреди собора и скользил испуганным взглядом по темным углам. Зловещие тени вздрагивали на стенах, как языки черного пламени, послышалось шуршание. — Здесь кто-то есть, — прошептал я. — Подумаешь, парочка крыс, ложитесь, пей, а! — пытался успокоить меня Гемлут. В этот момент перекрытия собора затрещали, и меня окатило осколками сухой штукатурки. Крохотные части старинной фрески посыпались мне дождем. Я успел только различить в мозаике мелких пластинок искусно вырисованные руки, яблоко, крылья ангела и глаза. Потом ударил колокол, коротко и глухо, словно на него приземлилась невидимая птица. Его звук тяжело отозвался в моей душе. Все снова стихло. Гемлут приподнялся и с вытаращенными глазами указал на что-то, находившееся у меня за спиной. «О-о-о!» — воскликнул он. Я почувствовал за спиной взмах мощных крыльев, потому что-то твердое и острое ударил меня по голове, и глухо ухо исчезло в темноте. Затылок ожгло огнем. Я испугался, что это какое-то безобразное чудовище, может быть, крысехвостый выпустил на меня свою ядовитую слюну. Провел лапы и ощутил на пальцах теплую липкую жидкость. В лунном свете она казалась совсем черной, но я знал, что это моя собственная кровь. Нужно иметь очень острые когти, чтобы распороть шкуру синего медведя. — Кровь! — вскрикнул я. — Вампиры! — выдохнул Гемлут. И тут началось. Вампиры! Шипящая черная молния пронзила темноту собора. Это была сильная, мускулистая кошка размером с хорошего дога, и разъяренной мордой павиана она неслась на меня, помогая себе хлопками маленьких крыльев, расположенных у нее на спине. Она уж почти настигла меня, как вдруг со мной произошло нечто странное. Я начал воспринимать происходящее, как при замедленной съемке. По телу растеклись приятные тепло и покой. Для последнего рывка кошки, обезьяне и летучие мыши потребовалась целая вечность, так что мне вполне хватило времени точно рассчитать ее мышечный тонус, определить траекторию прыжка и, сделав из этого соответствующие выводы, шагнуть чуть вперед, одновременно отклонив тело назад, в результате чего она пролетела у меня над головой. А я даже успел рассмотреть во всех подробностях разочарованное выражение морды обезьяны-кошки, и когда она пролетела надо мною, медленно, с чувством замахнуться и проводить ее хорошим метким пинком. Так что она отклонилась от намеченного курса, ракета пролетела еще несколько метров и громко шлепнулась о твердый мраморный пол. А потом громко, визжа от боли, суетливыми пружинистыми прыжками, нервно унеслась прочь.